Это в чем же? Не сегодня-завтра бухарский эмир начнет наступление на Ташкент. И не говорите мне, что вы тут ни при чем. У него в армии бронепоезда с аэропланами, а ваших вояк как ни переодевай в драные халаты и тюбетейки, так все равно узбеков с них не выйдет. Хи-хи, глаза не узкие, лица не те, да и языка не знают. Фомин молчал, крыть в ответ было нечем. Он уже не сомневался, что чекист знает ситуацию намного лучше, и прав совершенно. Действительно, ну что может знать такого обычный командир полка? Лишь один кусочек из огромной мозаики, и не больше, той, огромной и страшной картины, которой является война. Вот только ваш успех, если он и будет, станет первой победой. 2 года назад ваши разъезды были по Тулой, и что? Даже прорвись казаки в Москву, Деникину бы досталось пепелище. Открою небольшой секрет, один наш товарищ так и сказал, если мы уйдем, то напоследок так хлопнем дверью, что все вздрогнут, к чему вы клоните. Звенящим, напряженным, как перетянутая струна, голосом тихо произнесла Маша. Семен Федотович осторожно взял жену за руку, стараясь хоть этим оказать ей моральную поддержку и молчаливо прося не вмешиваться в их с Мойзисом дальнейший разговор. Но в то же время он был благодарен за неожиданное вмешательство, так или иначе, но чекист будет вынужден распылять свое внимание. А к тому, Мария Александровна, что, имея Берлин и перспективу в скором времени войти в Париж, мы легко смиримся с потерей территории, пусть и такой огромной. А вот каково будет вам в следующем году воевать с армией Объединенной Коммунистической Европы, да еще с превращенными в пепелище городами, со всеми их памятниками, разрушенными заводами, сожженными фабриками, взорванными железными дорогами со всеми станциями и водокачками. И вам не жалко России, Мойзис? Совершенно, Мария Александровна. Однажды я присутствовал при одном разговоре, в котором Ленин, а вы знаете решительность нашего вождя, произнес: «Мне на Россию наплевать, я, большевик». Скажу даже больше, на заседании ЦК партии товарищ Троцкий прямо заявил, не помню точно, но смысл его слов таков, что Россия – только охапка соломы, брошенная в костер мировой революции. Вот так-то? Это чудовищно. Нет, Мария Александровна, такое решение продиктовано одной железной целесообразностью. Заводы и фабрики – это я еще могу понять. Но разрушить Кремль, превратить в руины то, чем гордились веками – это ваша история, а новое государство рабочих и крестьян не нуждается в пережитках прошлого. Мы созидаем не только совершенно новую страну, но и вырастим совсем других людей, для которых будут иные ценности в жизни и другие герои для подражания. Отсюда ваши памятники Иуде и Каину. Не надо иронизировать, Мария Александровна, я не хочу с вами дискутировать, времени мало, а потому предлагаю сделку, ваш муж ответит на пару вопросов. Нет, нет, я не буду выпытывать у него служебных тайн, они будут касаться его прежней жизни. Мы поговорим только об орденах, а я со своей стороны обещаю, что хлопанья дверью не будет. Хм, ваше влияние распространяется так далеко, намного дальше, чем вы подумали, ведь я не один. Это предложение очень влиятельных людей, потому и вы с мужем до сих пор живы, а иначе бы с вами произошло то, что и с генералом Арчаговым в Одессе. Пуля в голову, и все. Ты приложил к этому покушению руку, Мойзис? Нет, иначе бы добился успеха. Но не стану отрицать, что мы помогали, благо это не так и трудно. Вокруг вас, Фомин, тысячи людей, на которых вы смотрите свысока, считая грязным быдлом, но которые ненавидят вас, белых, всей душою и готовы нам помогать. Этот лакей, один из них, как видите. Мои люди плотно опекали вас, прямо-таки не спускали глаз, Семен Федотович, все это время. Верю, на губы полковника наползла кривая улыбка, но скажу также, что и у вас много наших глаз. Ничего не поделаешь, идет гражданская война. Чекист с самым безмятежным видом пожал плечами, вот только единственный глаз загорелся адским пламенем. Так вы ответите на мои вопросы, Семен Федотович, или как? Как я понимаю, вы захотите знать только правду и после соответствующего обряда. Фомин улыбнулся, сохраняя спокойствие изо всех сил. Альтернативы не имелось, либо он ответит Мойзису о прошлом, либо Машу и его самого пристрелит прямо за этим столом. Только так, не иначе. Но и вы можете произвести надомный обряд, что-что, а волхвовать вы умеете. Так что каждая из сторон дает серьезные гарантии. Это и есть основа нашей взаимной искренности. Ибо доверять и вашему, и моему слову можно. Вижу по вашим глазам, что вы согласны на мое предложение, Семен Федотович. Париж. Еще месяц, и страну ждет катастрофа намного ужасней, чем та, что разразилась после седана полвека тому назад. Пикантность ситуации, граф, заключается в том, что французы, привыкшие выплескивать революционные волны на своих соседей, сами столкнулись с подобным делом. Тут с вами трудно спорить, Анатолий Анатольевич. Военный атташе генерал-майор Игнатьев был в прескверном состоянии духа, известия с Восточного фронта были неутешительными. Французская армия откровенно не желала драться с большевиками, и опытные солдаты, прошедшие через горнило позиционной войны, или отступали, или дезертировали, принося панику в тыл, и без того охваченный революционным брожением. Драконовские меры, принятые главнокомандующим маршалом Фошем, напомнили графу печальные сентябрьские дни 1914 года, когда французы отступали под натиском германских войск. Он тогда собственными глазами видел десятки трупов Павлю бежавших с поля боя и безжалостно расстрелянных жандармами, которые прикалывали на груди казненных листок с надписью «Предатель». Но сейчас происходило воистину ужасное явление, с позиций удирали целыми полками, а отважные герои Вердена и Соммы стали завзятыми пацифистами. Расстрельные команды трудились без отдыха, в ответ тоже звучали выстрелы, и, как подожженные стога сухой соломы, вспыхивали кровавые солдатские восстания, пламя которых перекинулось в тыл. Две недели тому назад, в день Парижской коммуны, со дня объявления которой прошло ровно 50 лет, 18 марта в Париже тоже начался мятеж, поддержанный и в других французских городах, особенно в Лионе, где была объявлена народная власть. Эту пролетарскую весну инспирировали коммунисты и левые социалисты, к которым охотно примкнули целые массы черни. Люмпенизация населения стала ужасающим последствием мировой войны с тотальным обнищанием. Выступления подавили с большим трудом, бросив против мятежников самые надежные части, иностранный легион сенегальских стрелков, при поддержке танков. Но страну до сих пор лихорадило, в Лионе продолжались ожесточенные уличные бои. Граф, только что мне сообщили по телефону из военного министерства, вышедший на несколько минут в приемную, посол Нератов вернулся с бледным, вытянувшимся лицом. Таким взволнованным генерал его еще не видел. По приговору военно-полевого суда в форте Винсен расстреляны сотни мятежников, среди которых наши эмигранты, видные русские социалисты, такие как лидер эсеров Чернов, многие члены ЦК этой партии, включая председателя Всероссийской директории, что была в Сибири, а в Ксентиево, несколько десятков других социалистов. Что вы намерены предпринять, Анатолий Анатольевич? Немедленно поставить в известность председателей советов министров Кривошейна и Вологодского, ведь дело касается Сибири. В списке казненных лиц много высланных именно оттуда. Вместе с вами немедленно заявим категорический протест. Такой демарш усугубит ситуацию, Анатолий Анатольевич. Голос генерала прозвучал глухо, но твердо. Вы полностью уверены, что произведена казнь действительно невиновных? Нет, Алексей Алексеевич, такой уверенности у меня нет, а французы меня заверили, что именно наши русские социалисты профинансировали через свои тайные каналы мятежников, и готовы немедленно предоставить материалы дознания. Вот видите, с облегчением вздохнул генерал. Мы добивались их выдачи полгода для производства суда, дабы отправить смутьянов на каторгу, но не смогли. Теперь сами французы вынесли им приговор, я уверен, что справедливый. Правда, столь ужасный. Нератов с напряженным вниманием слушал военного атташе. Игнатьев долго жил во Франции, был членом привилегированного жокей-клуба и к его мнению прислушивались власть придержащие, как в Париже, так и в Симферополе. И хотя самоуправство маршала Фоша потрясло посла, он совершенно успокоился, когда расслышал в спокойном голосе русского аристократа в погонах хорошо скрытый смешок. Ведь, по сути, нам следует поблагодарить наших парижских друзей, они сделали за нас сие неблагодарное дело, так что в Иркутске и Харькове с резкими демаршами выступать не станут. Выразит протест, не больше, и то лишь потому, что не произошло экстрадиции. Но ничего не поделать, время военное, а лес рубит, щепки летят. Харьков. В первую нашу встречу, Семен Федотович, Я видел у вас на груди орден боевого красного знамени. За какие заслуги вы его получили и когда? Вы ведь служили в Красной армии. А немного ли задаете вопросов, Лев Маркович? Фомин попытался выиграть время для ответа. Врать Майзису было бессмысленно. Глаз чекиста стал пронзительным, светился лихорадочным блеском. В руке он продолжал держать черный камень, тонкие пальцы играли с амулетом, поворачивая к полковнику то одной, то другой гранью, а то и пряча в ладони. Арчигов мне говорил о детекторах лжи, что изобрели в его время. Хаем, знали бы иные вещи, и эти хитрые машинки бы не потребовались. Мысли текли медленно и отстраненно, в висках бешено стучали молоточки, в глазах расплывалось. Он ответил Майзису той же монетой и теперь сам испытывал схожие ощущения, ибо к тому, кто ведует, все может вернуться с утроенной силой. Это все один вопрос, Семен Федотович, и касается он вашего ордена, того самого, что вы нацепили сами. Как видите, я полностью соблюдаю наши договоренности. Орден этот я, тогда командир эскадрона, получил из рук командзапа Тухачевского в сентябре 2020 года за бои с поляками. Я ответил на твой первый вопрос, Майзис, полностью и честно. Чекист даже не улыбнулся, лицо продолжало быть напряженным, но никак не руки. В пальцах правой он продолжал вертеть камень, а левой рукою из кармана извлек блеснувший эмалью предмет. Держа его на раскрытой ладони, протянул вперед. «Твой подарок, Фомин, узнаешь». «Конечно, вот только не мой». Семен Федотович пожал плечами. «Этот орден Ленина имелся у мерзавца Шмайсера, и у кого тот раздобыл его, было тайной за семью печатями. Верить на слово агенту Абвера было нельзя ни на йоту, имелся печальный урок. Он получен за войну в Испании, а потому я хочу спросить тебя о ней. Когда она была, чем закончилась?» Началась в июле 36 года мятежом националистов генерала Франциско Франко, закончилась в марте 39 поражением республиканцев. Коммунистов, ты хотел сказать. Коммунисты составляли лишь часть красного лагеря, очень весомую, тут нечего скрывать, но всего лишь часть. Фомин говорил очень медленно, выделяя каждое слово. Теперь он шел по лезвию острейшей бритвы, малейшее слово лжи губило их с Машей бесповоротно. Не лгать. Только не лгать. Можно не говорить всей правды, но только не лгать. Словно заклинание говорил он в мозгу, отчетливо понимая, что каждое слово сейчас на вес золота. Об испанской войне чекисту рассказал Арчигов, больше просто некому, это Семен Федотович знал, когда генерал мимолетом обмолвился. Пока стало ясным только одно, всей правды от него Майзис не получил, лишь какую-то часть, и ту порядком искаженную. А иначе и быть не могло, не тот человек Константин Иванович. Их сибирское превосходительство жук порядочный, и стоит надеяться, может, кривая куда-нибудь и вывезет. Националисты оказались так сильны, что заставили красноармейцев отступить во свояси. Частей Красной армии в Испании не было. На стороне республиканцев воевали лишь советники и специалисты, танкисты, летчики, саперы и прочие. Их всех было несколько тысяч человек, а такая численность в большой войне не играет роли. Это правда, Майзис. Я вижу, Фомин, можешь не убеждать. Почему в Москве решили не перебрасывать войска? Франция не пропустила бы через свои границы, а на море Англия. Усмехнулся Майзис, перебив полковника, и встал со стула, положив эмалированный орден в карман. Ну что ж, про ордена ты ответил честно, как мы и договаривались. Хорошо, что ты меня про звездочки не спросил, тут бы вся наша с Арчиговым новая история гражданской войны мигом бы сгорела. Фомин чувствовал, как по лбу ручьем стекает горячий пот, но не мог вынуть из кармана брюк платок и стереть его. Да, вот еще что, Семен Федотович, а ведь ты мой должник, и давно. Майзис, собравшийся было уходить, неожиданно повернулся и показал открытые ладони с пятнами ожогов. Я тебя собственными руками из огня вытащил, хотя мог и бросить сгорать дальше. Так что на один вопрос ты мне еще ответишь. Накаркал, старый дурак. С ним даже в мыслях нужно быть осторожнее. Фомин напрягся, чувствуя, как звенят натянутые нервы. В каких европейских столицах побывает Красная армия? Вопрос застал Семена Федотовича врасплох. Он ожидал самоубийственное для него упоминание об орденах Красной звезды. Но тут полковник вспомнил, как Арчигов рассказывал ему о победном мае 45-го года, и решил рискнуть. Если говорить о наградах, то были отчеканены специальные медали за взятие Варшавы, Кёнигсберга, Берлина, Праги и Вены. Ты не договорил, Фомин, ты мне всю правду скажи, без остатка, что ты упрятал. Мейзис впервые усмехнулся, но глаза оставались в дымке, пронзительные и страшные. Семен Федотович поспешно добавил, еще за Будапешт и Белград. Таки правду сказал, без утайки. Чекист усмехнулся еще раз и, странно посмотрев на притихшую Машу, негромко произнес, выделяя каждое слово. «Мы не будем хлопать дверью и другим не дадим. Это уже не в наших интересах». Мейзис еще раз зловеще усмехнулся, тихо открыл дверь и быстро вышел, плотно, но почти бесшумно прикрыв ее за собою. Фомин, как рыба, выброшенная на берег, только беззвучно разевал рот, не в силах понять последние слова чекиста. Мейзис сказал ему правду, он это видел, но такую, в которую нельзя было поверить. Так полковник и сидел, мучительно размышляя, и пришел в себя лишь после слов жены. А ведь где-то он нас уел, Сеня, хорошо уел, Левадия. Большевики сильны, Саша, очень сильны. Ты не представляешь, насколько они опасны для твоей страны. Михаил Александрович говорил тихо, но именно такой тон, как он видел, и воздействовал на сербского короля Александра, которого он знавал в давние времена в Петербурге еще мальчишкой. И вот теперь говорит с уверенным в себе монархом, вернее, слишком самоуверенным, вздумавшим диктовать России свои условия. «Народ поддержит меня в войне с ними, Микки, ты уверен?» Михаил громко хмыкнул, довольно невежливо перебив венценосного кузена. Тот окаменел мышцами лица, не сводя с русского императора напряженного взгляда, но промолчал, дожидаясь, пока его царственный брат выложит имеющиеся у него доказательства. Император не торопился нанести удар, памятуя давние наставления Арчагова, который всегда говорил, что клиента нужно довести до кондиции. Ленин, как никто из политиков, умеет применять римский постулат «разделяй и властвуй». Твоя страна называется Соединенным Королевством Сербов, Хорватов и Словенцев, вот только уже в одном этом названии кроется масса будущих бед, ибо никакого единения народов у тебя нет, да и вряд ли будет. Это почему же, позволь спросить? Да потому что вместо действительного единства всей твоей державы есть одна только Великая Сербия, и это при том, что сами сербы составляют меньше половины населения. Мы заслужили это право в долгой борьбе, пролив зато много крови. И ты не можешь. Могу, Саша, могу, ты уж не серчай. Михаил сверкнул глазами. Мы пролили за твою Сербию намного больше русской крови, не отдав вас на растерзание австрийцам. И теперь только от нас зависит, утопнет в крови твоя страна в братоубийственной войне или нет. Никто не поможет, и ни от кого ты помощи не получишь. Ты понимаешь это? Мы выстоим, Микки. Король гордо вскинул подбородок, демонстрируя уверенность, вот только Михаил уже уловил тщательно скрываемое смятение в его глазах. Не думаю, что выстоите. Если будет внешняя агрессия, да такая, что получит внутреннюю помощь, то твоя держава развалится быстро, как карточный домик рухнет. Она ведь такая же многонациональная и межконфессиональная, как и моя несчастная Россия. Император чуть усмехнулся, в уголках губ собрались горестные складки. Пройдя несколько шагов, Михаил расположился на лавочке, хлопнув ладонью по дубовой доске. «Присаживайся, Саша, в ногах правды нет. Поговорим по душам, может, и будет толк». Сербский король потоптался, показывая всем своим видом нарочитую обиду, но приглашение все же принял, присел рядом, обвел глазами цветущий сад. Беседа между монархами велась в небольшом дворцовом парке, где они медленно прогуливались по аллее, ведя между собою тихий, но пока еще не откровенный разговор. В международной политике встречаются такие щекотливые вопросы, которые даже премьер-министры стран не могут решить при переговорах. И вот тогда наступает очередь монархов, если таковые, конечно, на своих престолах крепко сидят. Ведь как ни крути, но венценосные семьи в Европе настолько переплелись родственными связями, что это постоянно используется в межгосударственных отношениях для сглаживания острых углов, которые в любой другой ситуации могли бы прибольно уколоть до большой крови, какую и несут с собой войны. Хорваты и словенцы сильно недовольны своим статусом, как ранее были ущемлены у меня казаки, сибиряки, армяне и прочие народы, коим ныне предоставлены права автономии и даже доминионов. И, как видишь, Россия не стала слабой, наоборот, федерализм и даже конфедерация сделали ее намного сильнее. Теперь мы можем надеяться, что рано или поздно освободим страну от большевиков. Михаил Александрович взял паузу, достал из коробки папиросу и закурил, искоса смотря на своего венценосного коллегу. Тот молчал, хмуря брови, но было видно, что слова он принял к сведению. Вот только вряд ли правильно их осмыслил, а потому император решил усилить натиск, используя данные ему Арчаговым когда-то советы. Некоторые мои министры и генералы раздражены тем, что придется спасать сербов в очередной раз и платить за это России. Да-да, Саша, именно так дело и обстоит. Мы стоим перед выбором, или полностью освободить нашу страну за это лето, или потерять ее, оказав помощь вам. Ты не забывай, что вместе с болгарами и греками мы воюем сейчас еще с турками, а наши резервы незначительны. Ты оставишь нас на произвол судьбы, если красное нашествие будет иметь успех. Не обольщайся, кузен, оно обязательно будет иметь успех. Император жестким голосом выделил последние слова. Ведь сербам придется воевать с русскими, братушками, что выручали их много раз. Станут ли твои воины это делать? Вот в чем вопрос. Ведь твои подданные обнищали за последние годы, страна обескровлена, и пропаганда Коминтерна востребована, как никогда. А она сильно бьет по умам. Сербия неизбежно развалится в революционном угаре, а ее кровоточащие куски приберут соседи, еще как приберут. И так оно и будет. Михаил затянулся папиросой. На его дрожащие пальцы король Александр смотрел остекленевшим взглядом. Сербский король размышлял над обрисованными перспективами и вряд ли находил их радужными. Неужели ты думаешь, что католики, хорваты со словенцами согласятся с такой долей и не поспешат перейти под протекторат Италии? И далеко ходить не нужно за примерами, что там у тебя с Триестом и Фиуме и другими городами Далмации. А если боснийские мусульмане возжелают получить статус с Албании? Как только все начнут играть в свои игры, сможешь ты их удержать силою, да еще при этом отразить красное нашествие. А оно произойдет в ближайшие дни, ведь Австрия уже советизирована ими, и теперь очередь за твоей страной. Михаил Александрович почти кричал, ему не требовалось входить в роль, он сейчас не играл, а жил. И в который раз убедился, что люди, не желающие видеть, слепы, хоть и зрячи. Но короли притом губят не только себя, но и свои страны. Он, зная по обстоятельному рассказу Арчагова, что случилось в той, его истории с Югославией, чуть ли не взбесился, разъяренный мыслью, что вся кровь, что пролили русские солдаты, спасая Сербию, оказалась напрасной. Ты же прямо на бочке с порохом сидишь, а красные со спичками рядышком играют. Жди непрошенных гостей, из Вены к тебе скоро припожалуют, свой Первомай отмечать в Белграде. Но ты сможешь помочь, если произойдет такое несчастье. Нет, грубо отрезал Михаил Александрович, и сербский король разом отпрянул от него. Император усмехнулся, видя такую живую реакцию, тяжело вздохнул и пояснил совсем тихим голосом. Будет уже поздно. Нам нужно не допустить подобного развития событий любой ценою, и тут все в твоих собственных руках. Император горестно вздохнул еще раз и, чисто по-родственному наклонившись к плечу короля, горячечно зашептал. Пойми, Саша, я ныне не самодержец всероссийский, а конституционный монарх с урезанными правами. Многие у нас списали твою Сербию со счетов, как вы списали Россию в свое время. Вот и аукнулось, долг ведь платежом красен, как у нас говорят. Мне чуть ли не в уши каждый день шепчут, что своя рубашка должна быть ближе к телу, как союзники всегда поступали. Они мне говорят, что освобождение Москвы от большевиков намного значимей, чем потеря союзного Белграда со всей Сербией в придачу. Дороже Москва, понимаешь? Михаил Александрович посмотрел на убитого таким жестоким и циничным заявлением короля и совершенно по-братски, порывисто и совершенно искренне, крепко обнял того за плечи. Но я помню о вековой дружбе между нашими народами, не хочу оставлять твою страну на растерзание. Обещаю, что сделаю все возможное и невозможное, силою поддержу твое королевство и родственный по крови и вере народ. С займами помогу, попрошу у сибиряков. Генерал-адъютант Арчагов, военный министр Сибири, в прекрасных отношениях с Вологодским. Кстати, он завтра прилетит в Симферополь, так что к вечеру будет здесь. Мы сделаем все, что можно, чтобы оказать тебе помощь. Но и ты, Саша, должен и себе, и нам помочь. Глава 4. Твоей грешной, Россия, души. Верден. Панцер, Форвардс. В узкую прорезь смотровой щели башни бывший майор Рейхсвера, а ныне командир интернационального бронетанкового полка РК Хайнц Гудериан видел, как танки, дружно и громко взревев моторами и выпустив густые клубы выхлопных газов, тронулись с места. Бронированная стена из полусотни машин грозно двинулась вперед, уходя в туманную утреннюю дымку, и дрогнула перепаханная взрывами земля от лязгающих по ней гусениц. Командирский Рено тоже дернулся и медленно пошел вперед, взбираясь на пологий бугор, который скрывал бронированные машины от настороженных глаз французских артиллеристов, еще не привыкших к такому противнику. И сразу стало не до наблюдения за полем боя, металлический корпус замотало из стороны в сторону, в прорези замелькала земля, перемешиваясь с серым туманом, да иногда прорывался край восходящего над горизонтом кровавого солнца. Хайнц уже не любовался стальной лавиной рукотворных чудовищ. Он приник плечом к прикладу пулемета, стараясь поймать в целик дергающиеся во все стороны живые мишени, шустро выпрыгивающие из окопов и резво устремляющиеся в бегство. Место для танковой атаки было выбрано удачно, как раз на стыке двух дивизий противника, совершенно измотанных отчаянными атаками Красной кавалерии. Гудериан тщательно подбирал его несколько дней, проводя командирские рекогносцировки, благо времени имелось достаточно, наступавшим дивизиям 1-й конной армии потребовалась короткая передышка, чтобы подтянуть отставшую пехоту и перебросить на транспортных машинах все 4 танковых эскадрона. Теперь его полк наносил удар цельным бронированным кулаком, распылять свои Рено по стрелковым ротам, что должны были дружным броском пробить фронт. Хайнц категорически отказался, и сам командарм Буденный согласился с упрямым фоном. Дело заключалось в том, что майор месяц назад прочитал статью про танковое наступление англичан на Камбре и подивился той невероятной легкости, с которой британские ромбовидные монстры прорвали в 1917 году германские позиции, как гнилой картон. Потому Гудериан сделал вывод, который посчитал абсолютно верным: бить так бить, а танки более всего подходили для этого правила. Да и время для начала наступления он подобрал с расчетом: утренняя дымка прикроет атакующие танки, а восходящее солнце будет, если не слепить глаза, то отвлекать внимание и не давать точно прицелиться французским артиллеристам. Бронированные машины сопровождал в эту первую атаку батальон испытанных штурмовиков, ветеранов Пикардии и 2-й Марны, умевших действовать в наступлении малыми группами. Майор был полностью уверен, что эти испытанные солдаты успели освоить новую тактику и, используя броню как прикрытие, не отстанут от его довольно тихоходных машин, ползущих на скорости 6 км в час. Танки, вперед! Хайнц словно заклинание пробормотал понравившиеся ему слова и тут больно стукнулся плечом о башенную броню, не удержавшись на импровизированном сиденье, представлявшем собою обычную кожаную петлю, и зашипел от боли, словно кошка, стиснув зубы. Проклятие! Теперь предстояло провести весь бой, стоя на ногах. Танк мотало так, что майор справедливо рассудил, что прицельной стрельбы не получится и больше придется уповать не на умение, а на удачу да напор бронированных машин. Главное – прорвать линию французских окопов, у них всего одна позиция, другие отрыть они просто не успели. Это не тот Верден, а там усатый русский вахмистр, что стал генералом, введет в прорыв свою великолепную конницу с броневиками и пойдет до Парижа. Русские, отчаянные солдаты и рванутся вперед так, что автомобили не догонит. Гудериан зло усмехнулся, глядя на вытянувшуюся впереди еле видимую ниточку окопов. Маскировка казалась никудышной, а потому среди позиций вздымались султаны взрывов. Огненный вал, изобретенный гением германских артиллеристов еще 4 года тому назад, накатывался неумолимо, взрыхляя вражеские позиции и хорошо прикрывая наступавших. Снарядов не жалели, русские конные батареи и немецкие пушки, установленные на грузовиках, били сейчас просто отлично, молотили часто, не давая французам возможности высунуть нос из укрытий. Только несколько трассирующих пулеметных пунктиров протянулись к идущим навстречу им танкам, и Гудериан презрительно наморщился, словно палкой часто-часто застучали по броне. Этим нас не возьмешь. Танки, вперед! Варшава! Никогда не думал, что судьбу нашей страны предстоит решать двум полковникам. Валериан Чума, бывший командующий польскими войсками в Сибири, заскрипел зубами от едва сдерживаемой ярости и, не в силах одолеть свой гнев, выругался. «Псяк рев! К тому же москалям!» — усмехнулся бывший командир 1-й польской дивизии Казимир Румша. «Однако я думаю, Лучше говорить про сибиряков, что несколько приятнее звучит для наших с тобою соотечественников. Ненавистно для них стало имя русское. Польские жалнижи выехали из Сибири вслед за ненавистными им чехами в июне прошлого года. В отличие от братушек, они сумели вывести в утробах морских транспортов множество различного имущества, прихваченного у бывшей родины. Вот только воспользоваться непосильно нажитым у новоявленных поляков не получилось, ведь недаром говорят русские, что попасть можно из огня да в полымя, а пламя большевистского нашествия гуще поднималось по всей Висле, от низовий и до верховий. Дивизия попыталась лихим ударом отбить Варшаву, выполняя приказ Пилсудского, но сама попала в окружение и была почти полностью истреблена. Румша был тяжело ранен, но отлежался на одном из хуторов, встав же на ноги, примкнул к одному из повстанческих отрядов, что активно действовали по всей стране, несмотря на жестокий красный террор. Таковы уж старинные шляхетские традиции в этой стране. Бесконечные восстания против царизма превратили большинство поляков в потенциальных инсургентов, и враг для них был привычный, вековой, несмотря на любую окраску, что красные, что белые, один черт, москали, которых нужно бить изо всех сил, дабы не мешали Великой Польше раскинуть свои пределы от Можа до Можа. Однако на этот раз русские действовали совсем иначе, чем раньше, сумев расколоть польский народ, и начавшаяся гражданская война велась с неведомой ранее запредельной жестокостью и злобой. Горели создаваемые по всей стране совдепы, коммунистов жгли живьем, распарывали им животы, из-за угла стреляли по красноармейцам юные гимназисты. В ответ большевики ответили беспощадным террором, уничтожая повстанцев целыми селениями, а бессудные расстрелы в тюрьмах стали обыденным делом. Села обложили продразверсткой, и зерно с мазовицких крестьян вышибал наганом ладзинский ткач. Уже поляк пошел на поляка, взаимное ожесточение еще крепче завязывало кровавый узел междоусобицы. «Смотри, пан Казимир, какое багряное солнце!» Огненный диск медленно поднимался над горизонтом, но в отблесках света Румша увидел кровь и невольно поежился, но тут же взял себя в руки, негоже офицеру проявлять подобную слабость, и ответил бывшему командующему, гордо вскинув подбородок: «Кровавое светило, пан Валериан, предвещает смерть тирану, и новый рассвет сегодня всходит над Польшей. Надеюсь на это, полковник, крепко надеюсь, всем сердцем. Дзержинский сегодня должен быть убит, тогда поднять на восстание наших же бывших солдат будет легко. Захватив Варшаву, мы дадим сигнал всей Польше, а пролитая в борьбе кровь еще больше скрепит наши ряды. И так будет, в этом наша сила. Казимир Румша, бывший офицер генерального штаба Российской императорской армии, а ныне полковник войска польского, взявший на себя убийство главы новоявленной ПСР, без иронической улыбки выслушал страстный призыв. Раньше он бы не поверил ни на грош, но новые времена принесли совсем иное отношение к жизни и смерти, слишком много крови пролилось за такие слова. Что ж, погибнуть за историческую родину дело святое, даже долг солдата, а потому он ответил совершенно спокойно: «Дзержинский будет убит, пан полковник, можете не беспокоиться, и не упустите момент, тогда наша гибель не станет напрасной. Верден, хана». Русское слово вырвалось у Гудериана непроизвольно, опережая мысли, которые неторопливо ползли в гудящий как набатный колокол голове, разрывающийся на части. Только сейчас Хайнц полностью осознал, какое жуткое значение скрывалось в этих четырех буквах. Тут привычный капут или иное немецкое ругательство, даже поминающие свиную задницу, смотрелось блекло, и никак не могло выразить всю красочную палитру обуревавших его душу скорбных чувств. Действительно, хана, хотя есть еще более выразительное матерное словосочетание, которое он до сих пор не мог правильно произнести. В корму маленького Рено попал снаряд полевой пушки, скорее всего болванка, ибо взрыва не было, хотя от удара пошел такой звон, что у Хайнца из ушей потекла кровь, контузило изрядно, до потери слуха. Танк вздрогнул всем корпусом и, как показалось майору, подскочил на месте и чуть не перевернулся. Выскочившие языки пламени опалили пятую точку, промасленные брюки моментально загорелись, от жуткой боли офицер взвыл во весь голос и окончательно пришел в себя. «Горим! Ганс, открывай люк!» Гудериан сильно толкнул в спину механика-водителя, молодого и вечно улыбчивого баварца, но тот от толчка сразу завалился на бок безвольной куклой. Слишком много за последние годы офицер видел смерть во всех ее страшных обличьях, а потому мгновенно понял, что парень мертв и больше не услышит его голос. Сгорю ведь. Мысль снова пришла с болью. Хайнц захлопал себя по заднице, ощущая жар на ладонях. Хорошо, что сыновья есть. Если вылезу, то с запекшимися висюльками. Для кухни каннибалов, может быть, и хорошо, для меня не очень. Задыхавшийся от едкого дыма майор, ничего не видевший в густой пелене, несмотря на весь трагизм ситуации, не удержался от нервного смешка. Но плоть его страстно желала жить, а пальцы сами по себе, не ощущая сильнейшего жара и боли, откинули защелку и толкнули толстые, в 2 сантиметра, стальные створки. Хайнц рванулся вперед, протиснувшись над телом убитого камерада, туда, где был живительный воздух и жизнь, не обращая внимания на громкий перестук пуль, жалящих танковую броню. Гудериан высунул наружу тело по грудь, глотнул всем ртом, будто вытащенная на берег рыба. Одного вздоха хватило, чтобы майор пришел в себя. Сзади сильно припекало, и, рыча от жара, Хайнц попытался одним рывком вырваться из пылающей машины. Но не тут-то было, ноги за что-то уцепились, их сильно сдавило, словно стальная гробница не желала расстаться с ним и отпустить вторую жертву, что прежде мнила себя хозяином. «Спасите!» Пламя уже облизывало живую человеческую плоть, и майор обезумел от боли, срывая горло отчаянным криком, почти ничего не видя выпученными глазами. Он взывал всем своим естеством к Всевышнему, ибо на людскую помощь уже не надеялся. «Майн Гот! Варшава! Вся крев!» Дзержинский смотрел ненавидящим взглядом на пустынные улицы города, ежась от утренней прохлады. За прошедшие 2 месяца глава Польской Советской Республики и начальник ВЧК совершенно измотался. Дела нарастали лавинообразно, времени на отдых совершенно не оставалось, а главное, Феликс Эдмундович уже не знал, как повернуть ситуацию в свою пользу. Привычные методы не срабатывали, а прибегнуть к чему-либо другому не было ни желания, ни сил. Оставалось только ругаться, ощущая в своем всесилии полную слабость. «Черт бы вас всех побрал!» С такой стойкой ненавистью Дзержинский еще не встречался и порой с тоскою вспоминал Москву, где спокойно и без всякой охраны мог ездить по городу, не боясь покушений на свою жизнь. В Первопрестольной к нему относились с животным, нескрываемым страхом. Русские белогвардейцы и эсеровская сволочь сразу же прочувствовали на своей шкуре, что с ними миндальничать не будут. Особенно после покушения на Ленина, красный террор прошелся по всем российским городам и весям, уничтожая всякую заразу, и уцелевшие боевики забыли про бомбы и пистолеты, прекрасно понимая, что за убийство одного наркома в ответ перестреляют без всякой жалости многие тысячи заложников. Поняли, что большевики не страдают слюнявым либерализмом, и притихли, боясь не то чтобы выстрелить, слово сказать открыто. Вот потому-то он спокойно ездил по Москве, а на предложение брать с собой охрану уверенно отвечал. «Вся крев, не посмеют». Но здесь, в Польше, он уже, как один русский царь, пережил 7 покушений. И кто только в него не стрелял, от безусого гимназиста до истеричной барышни, а один старый офицер даже бросил гранату. Хорошо, что силенок не хватило, мощным взрывом раскромсало подвернувшихся на мостовой случайных обывателей. Ответные меры не устрашили безумцев, казнь сотен заложников не остановила покушения, аресты террористов шли постоянно, а в крепости все камеры были битком набиты, несмотря на то, что рефтрибуналы работали без сна и отдыха и регулярно проводили чистку. Гидра. Нужно не просто рубить ей головы, но и прижигать их огнем, каленым железом. Дзержинский скривил губы, чувствуя, как опаляет душу стойкая и непримиримая ненависть. Теперь Феликс Эдмундович знал, что только пролетарский интернационализм может покончить с панским национализмом. Неделю назад он отдал нужные распоряжения, скоро поляков начнут изгонять с бывших немецких территорий, за них примутся с превеликой охотой другие соседи, испытавшие на своей шкуре гнет шляхты, пробуждение белорусов, украинцев, словаков и чехов уже началось, и ничто не остановит их праведную месть.